Раздел 4. Мир человека. Инна Шевалева. Она совершила чудо. Журнал «Чудеса и приключения», номер 4-5 за 1992 год. Елена Блаватская – почти легендарная личность. Русская патриотка, отдавшая всю свою энергию изучению древних наук и религий, стала основоположницей теософского учения. Прожив многие годы в Индии, посетив Тибет, она воссоздала древнейшие учения мира. Исключительный авторитет и популярность во всех странах не освободили ее от принудительного забвения в нашей стране. Настоящей статьей мы открываем дорогу новой тематике. Елена Петровна Блаватская. Это имя после долгих лет забвения, нападок и поругания снова зазвучало в полные силы на страницах нашей печати. В ее честь устраиваются конференции, симпозиумы и семинары, особенно в нынешнем году, так как в мае отмечалась столетняя дата ее ухода из жизни. В XIX веке, когда жила Блаватская, наука набирала силу. Набирал силу и материализм. Но она не побоялась выступить против него, с проповедью духовности и идеализма. Она считала, что материализм и атеизм являются нравственными язвами человечества. «Безверие порождает бездуховность», считала Блаватская. Такое совершить могла личность необыкновенная, титаническая, наделенной необычайными свойствами. Блаватская и была такой личностью. Ее сестра Желиховская писала, что Блаватская заставила многих образованных людей своего времени поверить, что мир населен мыслящими существами, превосходящими нас разумом. Она совершила чудо, считала ее сестра. Блаватская обладала необычайными способностями внушения, проникновения в неизведанной области человеческих возможностей, предчувствия и предвидения. Но она была не единственной обладательницей таких способностей. Время от времени появляются необыкновенные люди, которые снова и снова пытаются доказать человечеству, что мир не так прост и однозначен, и что за видимой его частью существует и невидимое, которое мы не можем познать с помощью пяти чувств. В этом смысле Блаватская стоит в ряду таких личностей, как Нострадамус, Сен-Жермен, Ванга. Феномен Блаватской проявился в прошлом веке в эпоху развития науки и техники, так называемых внешних форм жизни. Блаватская была устремлена на изучение древних эзотерических знаний разных народов, их религиозных концепций, древних ритуалов, символики, магии. В поисках этих знаний она исколесила почти весь мир, подолгу жила в Индии, Тибете, Египте. Помимо этого, она была организатором и основателем Теософского общества, а также Всемирного братства людей разных вероисповеданий, происхождения и общественного положения. Члены общества заботились о нравственном самосовершенствовании и духовной помощи ближним. Махатма Ганди преклонялся перед ее деятельностью. Он говорил: «Я был бы более чем удовлетворен, если бы смог коснуться края одежды мадам Блаватской». У нее было много последователей и еще больше врагов, как среди христианских ортодоксов, так и среди атеистов. Первые ополчились на нее за то, что она упрекала их в неправильном толковании Библии и других священных книг.